половом акте не ищи облегчения. Первая техника. В начале полового соития удерживай внимание на огне в начале и так продолжая, избегай последних тлеющих угольков в конце. Секс может быть очень глубоким удовлетворением. Он по многим причинам может отбросить вас обратно к вашей целостности, к вашему естественному, истинному бытию. Эти причины следует понять. Прежде всего, половой акт является актом тотальным. Вы избавляетесь от ума, от уравновешенности. Вот почему люди так боятся секса. Вы отождествляете себя с умом, а секс является актом не ума. Вы теряете голову. Во время полового акта головы у вас нет. Нет никаких рассуждений, никаких умственных процессов. А если какие-нибудь умственные процессы все-таки остаются, то половой акт не является истинным, настоящим. Тогда нет никакого оргазма, никакого удовлетворения. Тогда сам по себе половой акт становится чем-то локальным, некоторой функцией мозга. Он таким и должен стать. Во всем мире наблюдается так много страстного желания секса, так много вожделения, и это не потому, что мир стал более сексуальным. Это потому, что вы даже не можете наслаждаться половым актом, как тотальным актом. Раньше мир был более сексуальным. Вот почему тогда не было такого страстного желания сексуальных отношений. Это страстное желание показывает, что реальное упускается. Остается только ложное. Весь современный ум стал сексуальным, потому что самого по себе полового акта больше не существует. Даже половой акт передан уму. Он стал мыслительным процессом. Вы думаете о нем. Ко мне приходят многие люди, и они говорят, что все время думают о сексе. Они получают удовольствие от того, что думают о нем, что читают о нем, что рассматривают картинки, порнографию. Они получают от этого удовольствие. Но когда наступает момент реального секса, они внезапно чувствуют, что он им не интересен. Они даже чувствуют, что стали импотентами. Они ощущают жизненную энергию только тогда, когда думают. Когда они хотят войти в реальный половой акт, они ощущают, что у них нет ни энергии, ни даже желания. Они чувствуют, что их тело становится мертвым. Что происходит с ними? Даже половой акт стал умственным процессом. Они могут только думать о нем. Они не могут исполнять его, поскольку исполнение вовлечет все их существо целиком. А всякий раз, когда имеет место вовлечение во что-либо всего вашего существа, голова испытывает беспокойство, потому что тогда она не является больше хозяином. Она не может больше управлять. Тантра использует половой акт для того, чтобы сделать вас целостными. Но тогда вы должны входить в него очень медитативно. Тогда вы должны входить в него, забыв все, что вы слышали о сексе, все, что вы учили о сексе, все, что рассказывало вам общество, церковь, религия, школьные учителя. Забудьте обо всем и погрузитесь в него во всей своей тотальности. Забудьте про контроль. Контроль является барьером. Не контролируйте его. Пусть он лучше овладеет вами. Входите в него так, как будто вы сходите с ума. Состояние не ума выглядит подобным сумасшествию. Станьте телом, станьте животным, потому что животное является целостным. А что касается современного человека, то только секс, кажется, является самой легкой возможностью сделать вас целостным. потому что сексуальный центр является самым глубоким биологическим центром внутри вас. Вы из него рождаетесь. Каждая ваша клетка является половой клеткой. Все ваше тело является явлением сексуальной энергии. В первой технике говорится, в начале полового соития удерживай внимание на огне в начале и так продолжая, избегай последних тлеющих угольков в конце. И в этом вся разница. Для вас половой акт является высвобождением, облегчением. Поэтому, когда вы входите в него, вы спешите. Вы желаете только облегчения. Будет высвобождена переполняющая вас энергия. Вы почувствуете себя спокойней, свободней. Это спокойствие представляет собой просто слабость. Переполняющая вас энергия создает напряжение, возбуждение. Вы чувствуете, что что-то должно быть сделано для снятия напряжения. Когда энергия высвобождается, вы чувствуете слабость. Вы можете принять эту слабость за расслабление. Поскольку возбуждения больше нет, переполняющей вас энергии больше нет, то вы можете расслабиться. Но это расслабление является отрицательным расслаблением. Если вы можете расслабиться только путем выброса энергии, то это очень большая цена за это. И к тому же, это расслабление может быть только физическим. Оно не может идти глубже и не может стать духовным. Эта первая техника призывает не спешить и не стремиться к завершению, а оставаться в самом начале. Половой акт состоит из двух частей – из начала и завершения. Оставайтесь в начале. Начальная часть является более расслабленной, теплой. Но не спешите двигаться к завершению. Полностью забудьте про завершение. В начале полового соития, удерживая внимание на огне в начале, пока вы переполнены, не думайте о расслаблении. Оставайтесь с этой переполняющей вас энергией. Не стремитесь к эякуляции. Полностью забудьте о ней. Оставайтесь всецело в этом теплом начале. Оставайтесь со своей любимой или со своим любимым так, как если бы вы стали единым, целым. Создайте круг. Есть три возможности. Встреча двух любовников может создать три фигуры, три геометрические фигуры. Вы можете даже прочитать об этом или даже увидеть это на рисунках древних алхимиков, на которых изображены обнаженные мужчина и женщина с тремя геометрическими фигурами. Одной фигурой является квадрат, другой – треугольник и третий – круг. Это один из древнейших алхимических и тантрических анализов полового акта. Обычно, когда вы участвуете в половом акте, в нем принимают участие не две сущности, а четыре, что составляет квадрат. В нем четыре угла, потому что вы разделены на две части – на думающую часть и на чувствующую часть. Ваш партнер также разделен на две части. Вас всего четыре действующих лица. Здесь встречаются не два действующих лица, а четыре. Это толпа. Здесь в действительности невозможна какая-либо глубокая встреча. Здесь четыре угла, и встреча является просто фальшивой. Она выглядит как встреча, но таковой не является. Здесь не может быть никакого общения, потому что ваша более глубокая часть скрыта, и более глубокая часть вашего партнера скрыта тоже. Встречаются только две головы, встречаются только два мыслительных процесса, но не два процесса чувств, они скрыты. Второй тип встречи можно уподобить треугольнику, Вас двое. Это два угла в основании треугольника. На какое-то мгновение вы становитесь единым целым, подобно третьему углу треугольника. На какое-то мгновение вы как пара исчезаете и становитесь одним лицом. Такое слияние лучше, чем квадратное, потому что хотя бы на один момент вы становитесь единством. Это единство дает вам здоровье и жизненную силу. Вы чувствуете себя ожившими и помолодевшими. Но наилучшим является третий тип встречи. Третий тип встречи является тантрическим. Вы становитесь кругом. В нем нет никаких углов. И встреча ваша длится не один момент. Встреча на самом деле является вневременной. В ней нет никакого времени. И это может случиться только в том случае, если вы не стремитесь к эякуляции. Если вы стремитесь к эякуляции, то встреча становится треугольной. Потому что в тот момент, когда имеет место эякуляция, теряется точка контакта. Оставайтесь в начале. Не двигайтесь к завершению. Как оставаться в начале? Нужно помнить о многом. Во-первых, не воспринимайте половой акт как путь, который куда-то ведет. Не воспринимайте его как средство. Он является целью сам по себе. У него нет цели. Он не является средством для достижения чего-либо. Во-вторых, не думайте о будущем. Оставайтесь с настоящим. И если вы не сможете оставаться в настоящем, в начальной части полового акта, то вы никогда не сможете оставаться в настоящем. Потому что сама природа полового акта такова, что вы вбрасываетесь в настоящее. Оставайтесь в настоящем. Наслаждайтесь встречей двух тел, встречей двух душ. Вливайтесь друг в друга, сплавляйтесь друг с другом. Забудьте о том, что вы куда-то собираетесь. Оставайтесь в текущем моменте и сплавляйтесь друг с другом. Теплота, любовь – вот что создает условия для сплавления двух участников полового акта друг с другом. Вот почему в тех случаях, когда никакой любви нет, половой акт превращается в поспешный акт. Вы используете другого. Другой является только средством, а другой использует вас. Вы эксплуатируете друг друга, а не сплавляетесь друг с другом. При наличии любви вы можете сплавиться. Это сплавление в начале полового акта даст много новых возможностей для проникновения в суть явлений. Если вы не торопитесь завершить половой акт, то он постепенно становится все менее и менее сексуальным и все более и более духовным. Половые органы также сплавляются друг с другом. Между энергиями двух тел случается глубокое безмолвное общение, и тогда вы можете оставаться вместе часами. Это пребывание вместе со временем становится все глубже и глубже. Но не рассуждайте. Оставайтесь глубоко погруженными в настоящий момент. Это становится экстазом, самадхи, космическим сознанием. И если вы сможете узнать это, если вы сможете почувствовать и осознать это, то ваш сексуальный ум превратится в несексуальный. Будет достигнуто очень глубокое состояние брахмачарьи, целибата, безбрачия. Посредством этого может быть достигнут целибат. Это выглядит парадоксальным, поскольку мы привыкли думать таким образом, что если человек должен оставаться безбрачным, то он не должен смотреть на противоположный пол, не должен встречаться с противоположным полом. Он должен избегать его, сторониться его. Тогда имеет место очень неискренний целибат. Ум продолжает думать о противоположном поле. И чем больше вы избегаете встречи с противоположным полом, тем больше вы думаете о нем. Потому что это основная, глубокая потребность человека. Тантра утверждает, что не надо стараться избегать противоположного пола. Это невозможно. Наоборот, нужно использовать саму природу, чтобы превзойти ее. Не сражайтесь. Принимайте природу для того, чтобы превзойти ее, выйти за пределы ее. Если это общение с любимой или с любимым осуществляется без какой-либо цели в уме, то вы сможете оставаться в начальном состоянии очень долго. Возбуждение является энергией. Вы можете потерять ее. Вы можете подойти к вершине. Тогда энергия теряется. И за этим следует депрессия. За этим следует слабость. Вы можете воспринять это как расслабление. Но это отрицательное явление. Тантра дает вам измерение высшего расслабления, являющегося положительным. Оба партнера сплавляются друг с другом, давая друг другу жизненную энергию. Они становятся кругом, и их энергия начинает двигаться по кругу. Они дают друг другу жизнь, они обновляют друг другу жизнь. Никакая энергия не теряется. Энергии, скорее, становится еще больше, поскольку в результате контакта с противоположным полом возбуждается каждая клеточка вашего тела. И если вы сможете слиться в этом возбуждении, не доводя его до вершины, если вы сможете оставаться в начале, не разогреваясь, а просто оставаясь теплыми, то тогда эти две теплоты встретятся, и вы сможете продолжить половой акт в течение очень долгого интервала времени. Без эякуляции, без выбрасывания энергии, это превращается в медитацию. И благодаря этому вы становитесь целостными. Благодаря этому ваша расщепленная личность больше не расщеплена. Отдельные ее части соединены мостом. Невроз представляет собой расщепление. Если ваши части снова соединены мостом, то вы снова становитесь ребенком, снова становитесь невинными. А раз вы узнали эту невинность, то вы можете продолжать требуемым образом вести себя в обществе. Но теперь это поведение в обществе является просто спектаклем, просто игрой. Вы в нее не вовлечены. Общество требует этого. Поэтому вы так себя и ведете. Но вы не входите в это действие, вы просто играете. Вы будете использовать нереальные лица, поскольку вы живете в нереальном мире. В противном случае мир раздавит и убьет вас. Мы убили многих реальных персонажей. Мы распяли Христа, потому что он стал вести себя как неподдельный человек. Фальшивое общество не может вынести этого. Мы отравили Сократа, потому что он стал вести себя как неподдельный человек. Ведите себя так, как этого требует общество. Не создавайте ненужных беспокойств для себя и для других. Но раз вы познали свою истинную суть и свою целостность, то фальшивое общество не сможет сделать вас невротиком. Оно не сможет сделать вас сумасшедшим. В начале полового соития, удерживая внимание на огне, в начале, и так продолжая, избегай последних тлеющих угольков в конце. Если имеет место эякуляция, энергия рассеивается. Тогда огня больше нет. Вы просто освободились от своей энергии, не приобретя при этом ничего.